Как это хорошо уйти легендой, оставив яркий, но короткий след на черном полотне бегущих лет и потеряться в кадре киноленты. Как это хорошо последним вздохом, измерив космос чувства и волну, накрывшую тебя, пойти ко дну, едва сойдя с вершин. Как это плохо! Как это хорошо спустя столетия быть найденным среди календарей, где странный мальчик, музы и ирей, твоих забытых слов узрит соцветие. Как это хорошо, живя в эпоху глухонемых, затравленных сердец, которым пастырь, неучи, глупец, быть самой непокорной из овец. Идти наперекор, как это плохо!